ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Самое большое испытание, самое великое и тяжкое испытание для раба в этом и вечном мире – это испытание его религии. Это то испытание, которое, если снизойдет и постигнет, то никто не сможет уберечь от него, кроме Аллаха, Велик Он и Возвышен. Поэтому в преданиях приходит дуа: «И не испытай нас в нашей религии». И главная причина постижения этого испытания – это то, что раб отворачивается от Аллаха, Велик Он и Возвышен. И он может отворачиваться от Аллаха и оставлять его до тех пор, что уже никогда не будет принят обратно. И поэтому самое страшное и опасное из того, что может сделать раб после того, как он вкусил сладость веры, это отвернуться от величественного Аллаха. Одна из величайших причин, на которую должны обращать внимание наши братья, это та, что если кто-либо из них сохраняет постоянство в делах, то он должен делать это искренне. Он должен брать религию целиком, а не часть из нее. Он должен соблюдать в делах религии постоянство, взяв ее всецело. А если он, придя в религию и приняв ее целиком, затем отвернется от каких-либо повелений Аллаха, то в таком случае нет гарантии, что он сможет восполнить упущенное. Как сказал Абу Бакр, радиаллаху анху ва арда: «Клянусь Аллахом, до меня не доходило что-либо из повелений посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, кроме как я непременно выполнял их. И я боюсь, что если я оставлю что-либо из его дел, то я впаду в заблуждение. И эти слова указывают, что этому следует уделять большое внимание. Человек должен сильно желать, стремиться и проявлять усердие в соблюдении повелений религии Аллаха. И если ты узнал, что Аллах повелевает тебе, чтобы ты оберегал свои органы от запретного, ты должен оберегать их. Если хранить столпы веры, то хранить их. Если отдавать, то отдавать. Если воздержаться, то воздержаться. Если браться за что-либо, то браться. Если дозволено, значит дозволено. Если запретно, значит запретно. И когда ты начнешь исповедовать эту религию таким образом, тогда она навсегда поселится в твоем сердце. И наступит тот час, когда эта религия станет для тебя намного желаннее, чем даже еда и питье. И это произойдет только тогда, когда ты полностью покоришься религии Аллаха. Поэтому ты должен познавать новые и новые повеления Аллаха, о которых ты раньше не знал. Повеления, которые приходят от Аллаха и Его посланника, познавать и говорить: «Слушаюсь и повинуюсь, только Твоего прощения желаю, о Господь, и к Тебе мое возвращение». И поэтому, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призвал сподвижников, и они ответили его призыву, то они ответили ему наилучшим образом. Они распахнули свои сердца для Корана, и некоторым из них было достаточно лишь одного аята из него, чтобы пожертвовать всем своим имуществом ради лика Аллаха, Велик Он и Возвышен. И это соблюдение ислама на уровне искренности и правдивости. Аллах Всевышний говорит: «Те, которые крепко держатся за Писание». И религия нуждается в усердии, нуждается в крепкой хватке. Аллах говорит: «О Яхья, возьми книгу крепко». Религия нуждается в решительности, нуждается в мужественности. Когда Аллах восхвалил своих покорных рабов, то Он сказал о них: «Мужчины, мужчины, которых не отвлекает от поминания Аллаха ни торговля, ни продажа». То есть их не сломила страсть к имуществу этого бренного мира, их не унизила эта дунья, но напротив, они бросили эту дунью себе под ноги, а религию держали перед своими глазами. И тот, кто взвалил на себя груз этой религии и подчинился ей полностью с первых минут, и услышав повеление Аллаха, он отвечает: «Вот я перед тобой». А когда до него доходит порицание от Аллаха, он в ту же минуту говорит: «Я прекращаю и оставляю», даже если его душа желает этого, даже пусть это касается его самого, или его семьи, или детей, он не колеблется. Если запрет, значит запрет. Если приказ, значит приказ. И если он будет поступать подобным образом, то поистине он наделен милостью от Аллаха. И он не перестанет отвечать на каждое повеление Аллаха до тех пор, пока Аллах не возлюбит его и известит о его спасении в то время, как он на прямом пути. И может быть, что Аллах окажет ему свою милость, после которой нет наказания. И поэтому, всякий раз, когда ты видишь юношу, который стремится навстречу к этой религии, будучи искренним, то ты непременно увидишь признаки этой искренности на его внешности. И даже его лицо будет сиять от этой покорности. Многие соблюдают религию. Но каково это соблюдение? Внешнее? Поверхностное? В то время как сердца небрежны по отношению к Аллаху? Ведь постоянство в поклонении нуждается в искренности, нуждается в правдивости. А кто соблюдает это ради каких-то развлечений, чтобы иметь возможность развлекаться или веселиться, или чтобы проводить время с друзьями, развлекаясь и шутя, и он радуется вместе с ними и веселится, а когда все это заканчивается, его охватывает скука и уныние? после чего он начинает скучать по своей прежней жизни. И Аллах говорит о таких: «Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, стоя на краю, на грани, на последней ступени, до такой степени, что не остается между ним и неверием, кроме как волосинки, и либо в рай, либо в ад. Он поклоняется, стоя на краю, и он укрепляется в религии, когда его постигает то, что его радует, после чего, когда к нему приходит шейх и говорит: «Давай будем делать такое-то дело», он отзывается и соглашается. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять, и он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. И это есть очевидный убыток. И когда его постигает фитна, искушение, то это либо шубха, сомнение, либо шахва, страсти. И поэтому наше следование религии нуждается в делах и усердии. Многие юноши соблюдают религию, но когда они слышат повеление Аллаха и его посланника, то они истолковывают их в удобном смысле и не притворяют в жизнь. И на это есть много примеров. Ты видишь молодого парня, который является соблюдающим и стойким в религии, но когда происходит фитна, он не в силах устоять перед ней и удержать свой язык. Он не в силах удержать свои органы и части тела перед ней. И куда же девается его религия? Ведь религия – это испытание и очищение после него. Ведь Аллах Свят Он и Возвышен сообщил своим рабам, что если кто-либо устоит перед этим испытанием и проявит терпение, то совсем скоро его ожидает рай. И это в милость от Аллаха. Аллах сказал: «А те, которые усердствовали ради нас», то есть ради нас, ради Аллаха, «а тех, которые усердствовали ради нас, мы непременно поведем нашими путями, воистину Аллах вместе с благочестивыми». И это те, которые взялись за религию, будучи искренними. Многие соблюдают религию, но не относятся к ней серьезно. До такой степени, что когда искушение постигает его язык и органы тела, то он говорит: «Я не могу оставить это». Он соблюдающий, но когда его порицают, указывая, что Аллах и его посланник запрещают это, то он не может оставить это, говоря: «Я не могу отказаться от этого». Так в чем же заключается его соблюдение религии? И сердца подобных людей очень переменчивы. И с тем, кто соблюдает религию небрежно, с ним заигрывает шайтан и прокрадывается в глубины его сердца. И поэтому мы говорим: «О брат, удержи свой язык от своих братьев, и тем более от ученых и проповедников». И то, чтобы мы удерживали свой язык, это повеление из повеления Аллаха. А что мы видим сегодня? Попробуйте найти кого-либо, кто не распустил свой язык перед ученым, несмотря на их соблюдение религии и постоянство в этом. Ты ему говоришь: «Брат, это из основ твоей религии, и если ты надеешься на милость Аллаха и боишься своего Господа, то ты должен быть набожным, и ты должен страшиться и бояться встречи с Аллахом». И известно, что были ученые, которые занимались научной оценкой ученых. Они исследовали их компетентность при передаче текстов, но их сердца были переполнены набожностью из-за страха перед Аллахом. Они были вынуждены заниматься этим ради сохранения религии и преданности ей. И они говорили, испытывая страх утратить свою веру. Сегодня же ученых критикуют, испытывая ненависть и самоутверждаясь. И это является преступлением по отношению к уверовавшим рабам Аллаха. И, конечно, мы нуждаемся в размышлении, чтобы пересмотреть свои взгляды на наше соблюдение религии Аллаха. Разве соблюдение религии Аллаха выражается лишь во внешности и в образе, при этом оставляя свое нутро разлагаться? Нам необходимо остановиться и задуматься о положении своих сердец, чтобы мы смогли заслужить милость Аллаха, знающего всякое скрытое. И Аллах не поменяет положение людей, пока они сами не поменяют то, что в них самих. И любовь к Аллаху и его посланнику даст нам стимул полностью измениться, и для этого достаточно одной ночи. Если ты услышал о повелении Аллаха, то держи это меж своих глаз. И клянусь Аллахом, высочайшим и возвышенным, ты не возвеличишь его повеления и запреты, кроме как если утвердишь искренне в своем сердце, что будешь исповедовать его религию полностью, и что будешь ревновать при нарушении ее границ и ее запретов. И тогда Аллах уделит тебе и своей любви, и сердца рабов Аллаха будут расположены к тебе настолько, насколько ты боялся и любил Аллаха, славен Он и велик. Имам Малик, имам земли, на которую переселился посланник Аллаха, когда кто-либо садился перед ним с вопросом, он робел от его величия, да смилостивится над ним Аллах. Его возвеличивали, любили и боялись до такой степени, что когда он издавал фатву, и тот, кто спрашивал, не расслышав какие-то моменты, не решался переспросить вопрос из-за почтения, которое ему даровал Аллах в глазах людей. Говорил имам Мухаммад ибн Хасан: «Я сидел перед правителями Хади, Махди и Ар-Рашидом, но я не чувствовал перед ними того почтения, которое я чувствовал, когда сидел перед Маликом». И это почтение, про которое сказал один из современников имама Малика известные слова: «Мы считаем, что это величие вызвано ничем иным, кроме как скрытым положением имама Малика перед Аллахом. Он возвеличивал Аллаха, страшился и боялся его. Поэтому, когда сподвижники возвеличивали эту религию, все остальные их боялись, уважая. Аллах вселял их врагам страх и трепет перед ними. А что касается причин, приводящих раба к следованию прямым путем, то мы вкратце приведем их. Первое и самое великое – это мольба, дуа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, я прошу у тебя наставления на прямой путь». Так проси же у Аллаха прямого пути. Вторая причина – это брать причины. И самое великое из этого – это чтение Корана, и соблюдение его повелений, и призыв к его дозволенным предписаниям, и запрет запрещенных, и следование согласно его предписаниям, и признание господства его законов. И все это без убавления и добавления, без крайностей и упущений, без умаления и без фанатизма. И если Аллах дарует тебе это, то ты будешь крепко держаться за религию, после чего ощутишь сладость следования прямому пути. Аллах говорит про эту великую книгу: «Воистину, это Коран». Книга, которая в наших руках, это Коран. Коран, который способен держать как маленький, так и большой, он имеет великую цену у Аллаха. Воистину, это Коран, который указывает на самый правильный путь. Аллах сам свидетельствует об этом. Воистину, это Коран, который указывает на самый правильный путь, самый верный путь в вероубеждении, самый верный путь в поведении и нравах, самый правильный путь в законодательстве. И даже когда ты в своей семье, когда ты в трудности и легкости, даже когда ты разводишься с женой, Аллах тебе говорит: «И не забывайте преимущества друг над другом». И Аллах не оставил ничего, кроме как описал для этого правильный путь самым прекрасным образом. И третья причина – это следование сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Читая жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, глубоко размышляя, читая его блестящую и прекрасную биографию, ее эпизоды, которые напоминают тебе о вере в Аллаха, они оживят в твоем сердце веру и искренность перед Аллахом. Часто читая жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И если человек будет читать ее, глубоко размышляя и анализируя, то Аллах оживит его сердце. Почему? Потому что Аллах говорит в своем Писании: «Мы рассказываем тебе повествование о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце». И если рассказы о пророках и посланниках в Коране приводятся, чтобы укрепить сердце самого любимого из творений, а это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то история самого любимого творения Аллаха намного важнее и эффективнее при укреплении сердец в подчинении Аллаху. Далее, четвертая причина – чтение историй о набожных ученых и праведных предшественниках из предводителей прямого пути, размышление и частое изучение их истории. Пятая причина – получение знаний, стремление к ученым и любовь к ним, любовь к праведным рабам, посещение их и пребывание в их кругу, снискание умиротворения в их кругах, в их уроках и лекциях. Это все способствует наставлению сердец на прямой путь. Потому что любовь раба Аллаха к ученым, любовь к праведным людям, любовь к призывающим к истине является, в свою очередь, средством снискания приближения к Аллаху. Как передает Куртуби рахимахуллах, Ибн Аббас, рады Аллаху анху ва арда, говорил: «Даже взгляд, который направлен на носителя сунны и призывающего к одобряемому и удерживающего от порицаемого, является поклонением. Наблюдать за ними при их поклонении и подчинении Аллаху – это поклонение. Приближайтесь к ученым и ищите у них умиротворение. И самыми похожими на ученых ты найдешь студентов. Почему? Потому что они находятся в постоянном контакте с ними, часто пребывают вместе с ними». И поэтому Хузейфа радиаллаху анху говорил: «Сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, согласны в том, что Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, был самым похожим на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в действиях, указывающих на правильность в своем молчании и в правильности своего убеждения». В чем кроется причина, по которой Хузейфа передал такую схожесть Ибн Мас'уда с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Причина в том, что Ибн Мас'уд не разлучался с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и даже сопровождал его тогда, когда посланник Аллаха удалялся для решения нужд. И дошло до того, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Я разрешаю тебе входить без разрешения, пока я сам тебе не запрещу». Разрешил входить в дом без разрешения, рады Аллаху анху ва арда. И близость к ученым и проповедникам, и снискание у них умиротворения есть великое благо. И это самые важные причины, благодаря которым Аллах дает сердцам стойкость и следование правильному пути. И мы просим у Аллаха Великого, Господа Благородного Трона, чтобы Он наставил нас и вас на правильный путь, а Аллаху известно обо всем лучше.